Премудрость, глава 19. А над нечестивыми до конца тяготел немилостивый гнев, ибо он предвидел и будущие их дела, что они, позволив им отправиться и с поспешностью выслав их, раскаются и погонятся за ними, ибо еще имея в руках печали и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный помысл, и тех, кого с мольбою высылали, преследовали как беглецов. Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, недостававшее к их мучениям, и дабы народ твой совершил славное путешествие, а не нашли себе необычайную смерть. Ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранились невредимыми. Явилось облако, осеняющее стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля, из Черного моря беспрепятственный путь и из бурной пучины зеленая долина. Покрываемые Твоею рукою, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, и играли, как агнцы, славят Тебя, Господи, Избавителя их, ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыб извергла множество жаб. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи, ибо в утешении им налетели с моря перепелы. А грешных постигли наказания, не без знамений, бывших силою молний, они справедливо страдали за свою злобу. Ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам, иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. И мало этого, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти, с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами. Посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый входа в его двери. Самые стихии изменились, как в арфе звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угашающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удоборазрушимых животных, и не таял легко растаивающий снеговидный рот небесной пищи. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой, и не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним.